Внутренний рынок был распахнут перед жесточайшей мировой конкуренцией, причем вопрос о способности российских предприятий выжить даже не рассматривался. Для создания рыночной инфраструктуры использовались, мягко говоря, своеобразные методы. Ярким примером могут служить манипуляции с государственными казначейскими обязательствами ГКО. Была отработана такая «технология» в кавычках. Министр финансов размещал бюджетные ресурсы в избранных коммерческих банках под низкий процент. Банки, в свою очередь, за государственные деньги скупали ГКО. Эти средства также использовались для дешевой скупки высоколиквидных государственных предприятий. Огромные суммы были вывезены на Запад и осели на счетах, в том числе и коррумпированных чиновников, пособничавших такой технологии. Развитие рынка ценных бумаг, безусловно, важное и необходимое условие становления рыночной экономики. Но только в том случае, если этот рынок служит инструментом привлечения внутренних и внешних инвестиций в развитие производства. В России же капитал ушел на высокодоходный рынок ГКО и практически отвернулся от финансирования российской промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства. Он выступал главным образом в краткосрочной спекулятивной форме. Произошел значительный спад производства и готовой продукции в России. В первую очередь под удар попали граждане с низкими доходами. Сам по себе курс реформ, несомненно, способствовал появлению предпринимательской прослойки. Однако, будучи проводимым весьма специфическим способом, он еще в большей степени инициировал невиданно быстрое обогащение кучки людей, впоследствии некоторых из них стали называть в России олигархами. Им удалось буквально за считанные годы складить миллиардные состояния. Лоббируя интересы кучки олигархов, псевдолибералы перераспределяли в их пользу российские сырьевые богатства. Поддержка олигархам обеспечивалась при приватизации. Победитель проводимого конкурса определялся заранее. Под предлогом необходимости закрыть дыры бюджета государственное имущество переходило в его собственность по заниженной цене. Стало очевидно, те, кто в 1990-е годы начал формулировать и проводить в жизни экономический курс России, преследовали совершенно несвойственные либеральному подходу цели. Не обошлись они и без государственного вмешательства, но прямо противоположного решению задачи создания равных условий конкуренции для всех хозяйствующих субъектов. Власть выборочно поддерживала отдельные предприятия путем установления эксклюзивных экспортных квот, особенно на нефть, освобождения от уплаты таможенных пошлин, предоставления налоговых льгот, целевых кредитов и так далее. Все это не имело ничего общего с поощрением тех, кто находился на острие научно-технического прогресса, или на первых порах тех, кто вкладывал средства в производство необходимой обществу продукции. По признаку близости к власти имущим предоставлялись привилегии коммерческим банкам, получившим право обслуживания государственных программ, в том числе таких масштабных и прибыльных, как торговля оружием. Олигархи делали все, чтобы сохранить у власти тех, кто помогал им снимать сливки, а не зарабатывать на росте производства, развитии сферы услуг. Они в свое время протянули щупальца в окружении Ельцина, во многом способствовали его переизбранию в 1996 году, и в результате сами или через своих представителей непосредственно участвовали в выработке выгодной им экономической и кадровой политики.